Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. В годы Второй мировой войны представители военно-морских сил США вели работы по проекту «Радуга». Цель проекта – сделать корабль максимально невидимым для противника. Для эксперимента был выбран небольшой эсминец «Элдридж». Суть эксперимента – искусственно создать «Мираж». Вокруг корабля генерируется мощное электромагнитное поле. В результате световые волны преломляются и искривляются. Как в жаркий день разогретый воздух порождает оптические миражи над дорогами в пустынях. 1943 год. Лето. Секретное военное судоверфь Филадельфии. Командир эсминца «Элдридж» рапортовал о полной готовности. Эксперимент начался. Генераторы электромагнитных полей были включены. В первые мгновения испытателей охватил ужас. Корабль не только исчез из виду, но полностью прекратилась связь с ним. Корабль исчез физически. Затем эсминец появился вновь. Во время эксперимента с людьми происходили странные вещи. Моряки теряли сознание, бредили, многих рвало. Объяснений произошедшему ни у кого не было. Повторные испытания прошли через месяц. Состав команды был полностью сменен. Параметры оборудования скорректированы. На этот раз задача была проще. Добиться ухудшения видимости только для радаров противника, а не для всего корабля. В эксперименте принял участие тот же эсминец «Элдридж». Поначалу все шло хорошо. После включения генераторов эсминец исчез с экранов радаров. Но затем корабль стал полупрозрачным. Последовала яркая голубая вспышка, и «Элдридж» полностью исчез из виду. В течение нескольких минут появившийся ниоткуда корабль наблюдали на рейде «Норфолка» в полутысячи километров от Филадельфии. Затем корабль снова оказался на своем прежнем месте. Но команде «Элдриджа» на этот раз было гораздо хуже. Несколько человек сошли с ума, двое исчезли и больше их не видели. Еще пять человек были обнаружены лежащими на палубе. Они были мертвы. Эксперимент закончился трагически. Проект решено было свернуть. Так что же было с эсминцем? Дематериализация? Телепортация? Эсминец «Элдридж» бороздил мировое пространство в другом измерении? Возможно ли такое? Эксперимент показал, что, вероятно, человек может попасть в другое пространство, но процесс не поддается контролю. Попытка совершить его пока слишком опасна для человека. Филадельфийский эксперимент остается за гранью понимания. В какие миры попал эсминец «Элдридж»? Вопрос, на который нет ответа. Тайное и неизведанное.